самом деле, пора было ехать домой. Мать писала письма, необычно для нее длинные. Осторожно похвалила деловитость и энергию Спивак. Сообщила, что воровка очень занят организацией газеты. И в конце письма еще раз пожаловалась. Увеличились и хлопоты по дому с той поры, как умерла Таня Куликова. Это случилось неожиданно и необъяснимо. Так иногда неизвестно почему разбивается что-нибудь стеклянное, хотя его и не трогаешь. Исповедаться и причаститься она отказалась. В таких людей, как она, предрассудки врастают очень глубоко. Безбожие я считаю предрассудком. Пред Климом встала бесцветная фигурка человека, который, ни на что не жалуясь, ничего не требуя, всю жизнь покорно служил людям, чужим ему. Было даже несколько грустно думать о Тане Куликовой, странном существе, которое, не философствуя, не раскрашивая себя словами, бескорыстно заботилась только о том, чтоб людям удобно жилось. «Вот христианская натура», — думал он, — «идеально христианская». Но он тотчас же сообразил, что ему нельзя остановиться на этой эпитафии. Ведь животные, собаки, например, тоже беззаветно служат людям. Разумеется, люди, подобные Тане, полезнее людей, проповедующих в грязном подвале о глупости камня и дерева. Нужнее полуумных Диомидовых, но... Довести эту мысль до конца он не успел, потому что в коридоре раздались тяжелые шаги, возня и воркующий голос соседа по комнате. Сосед был плотный человек лет 30, всегда одетый в черное, черноглазый. Синещекий. Густые черные усы, коротко подстрижены и подчеркнуты толстыми губами очень яркого цвета. Он себя называл виртуозом на деревянных инструментах. Но Самгин никогда не слышал, чтоб человек этот играл на кларнете, гобое или фаготе. Жил черный человек таинственной ночной жизнью. До полудня спал. До вечера шлепал по столу картами и воркующим голосом негромко пел всегда один и тот же романс. «Что он ходит за мной, всюду ищет меня?» Вечерами он уходил с толстой палкой в руке, надвинув котелок на глаза. И, встречая его в коридоре или на улице, Самгин думал, что такими должны быть агенты тайной полиции и шулера. Теперь, взглянув в коридор сквозь щель неплотно прикрытой двери, Клим увидал, что черный человек затискивает в комнату свою, как подушку в чемодан, пышную, маленькую сестру квартиры хозяйки. Затискивает и воркует в нос. «Что ж вы от меня бегаете, а? Зачем же это бегаете вы от меня?» Клим Самгин протестующе прихлопнул дверь, усмехаясь. Сел на кровать, и вдруг его озарило, согрела счастливая догадка. «Чего же ты от меня бегаешь?» — повторил он убеждающие слова виртуоза на деревянных инструментах. Через день он поехал домой с твердой уверенностью, что вел себя с Лидией глупо, как гимназист. «Любовь требует жеста». Несомненно, что Лидия убежала от него, только этим и можно объяснить ее внезапный отъезд. Иногда жизнь подсказывает догадки очень своевременно. Мать, встретив его торопливыми ласками, тотчас же вместе с нарядной Спивак уехала, объяснив, что едет приглашать губернатора на молебен по случаю открытия школы. В столовой за завтраком сидел воровка в синем золотом китайском халате в татарской лиловой тюбетейке. Сидел, играя бородой, озабоченно фыркал и говорил: «Мы живем в треугольнике крайностей». Против него твердо поместился, разложив локти по столу, пожилой лысоватый человек с большим лицом и очень сильными очками на мягком носу. Одетый в серый пиджак. В цветной рубашке фантазия с черным шнурком вместо галстука. Он сосредоточенно кушал и молчал.

Она была несравнимо красивее Лидии, и это раздражало Клима. Раздражал докторальный и деловой тон ее, книжная речь и то, что она, будучи моложе Веры Петровны лет на 15, говорила с нею как старшая. Когда мать спросила Клима, предлагал ли ему Воравка взять в газете отдел критики и библиографии, она заговорила, не ожидая, что скажет Клим. «Помните, это и моя идея. У вас все данные для такой роли. Критическое умонастроение, сдерживаемое осторожностью суждений и хороший вкус». Она сказала это ласково и серьезно, но в построении ее фразы Климу почудилась усмешка. «Да-да», — согласилась мать, кивая головой и облизывая кончиком языка поблекшие губы. А Клим, рассматривая помолодевшее лицо Спивак, думал: «Что ей нужно от меня? Почему эта мать так подружилась с нею?» В окно хлынул розоватый поток солнечного света. Спивак закрыла глаза, откинула голову и замолчала, улыбаясь. Стало слышно, что Лидия играет. Клим тоже молчал, глядя в окно на дымно-красные облака. Все было неясно, кроме одного. Необходимо жениться на Лидии. «Кажется, я поторопился», — вдруг сказал он себе, почувствовав, что в его решении жениться есть что-то вынужденное. Он едва не сказал: «Я ошибся». Он мог бы сказать это, ибо уже не находил в себе того влечения к Лидии, которое так долго и, хотя не сильно, однако настойчиво волновало его. Лидия не пришла пить чай, не явилась и ужинать. В течение двух дней Самгин сидел дома, напряженно ожидая, что вот в следующую минуту Лидия придет к нему или позовет его к себе. Решимости самому пойти к ней у него не было, и был предлог не ходить. Лидия объявила, что она нездорова, обед и чай подавали для нее наверх. «Это нездоровье, вероятно, обычный припадок мизантропии», — сказала мать, вздохнув. «Странные характеры наблюдаю я у современной молодежи», — продолжила она, посыпая клубнику сахаром. «Мы жили проще, веселее. Те из нас, кто шел в революцию, шли со стихами, а не с цифрами». «Ну, матушка, цифры не хуже стихов», — проворчал Воравка. «Стихами болото не осушишь». Хлебнув вина, он прищурился, пополоскал рот, проглотил вино и, подумав, сказал: «А молодежь действительно кисловата. У музыкантов во флигеле бывает этот знакомый твой, Клим, как его?» «Иноков. Вот, странный парень. Никогда не видал человека, который в такой мере чувствовал бы себя чужим всему и всем. Иностранец. И пытливо...» С остренькой улыбочкой в глазах, посмотрев на Клима, он спросил: «А ты себя иностранцем не чувствуешь?» «В государстве, где возможны ходынки», — начал Клим сердито, потому что и мать, и Воравка надоели ему. В эту минуту и явилась Лидия в странном золотистого цвета халатике, который напомнил Климу одеяние женщин на картинах Габриэля Россетти. Она была настроена несвойственно ей оживленно, подшучивая над своим здоровьем. Приласкалась к отцу, очень охотно рассказала Вере Петровне, что халатик прислан ей Алиной из Парижа. Оживление ее показалось Климу подозрительным и усилило состояние напряженности, в котором он прожил эти два дня. Он стал ждать, что Лидия скажет или сделает что-нибудь необыкновенное, может быть, скандальное. Но, как всегда, она почти не обращала внимания на него и, лишь уходя к себе наверх, шепнула: «Не запирай дверь». Унизительно было Климу сознаться, что этот шепот испугал его. Но испугался он так, что у него задрожали ноги, он даже покачнулся точно от удара. Он был уверен, что ночью между ним и Лидией произойдет что-то драматическое, убийственное для него. С этой уверенностью он и ушел к себе, как приговоренный на пытку. Лидия заставила ждать ее долго, почти до рассвета. Вначале ночь была светлая, но душная, В раскрытые окна из сада вливались потоки влажных запахов земли, трав, цветов. Потом луна исчезла, но воздух стал еще более влажен, окрасился в темно-синюю муть. Клим Самгин, полуодетый, сидел у окна, прислушиваясь к тишине, вздрагивая от непонятных звуков ночи. Несколько раз он с надеждой говорил себе: «Не придет», раздумала. Но Лидия пришла. Когда бесшумно открылась дверь и на пороге встала белая фигура, он поднялся, двинулся встречу ей и услышал сердитый шепот: «Закрой окно, закрой!» Комната наполнилась непроницаемой тьмой, и Лидия исчезла в ней. Самгин, протянув руки, поискал ее, не нашел и зажег спичку. «Не надо, не смей, не надо огня», — услышал он. Он успел разглядеть, что Лидия сидит на постели, торопливо выпутываясь из своего халата, и сломанно мелькают ее руки. Он подошел к ней, опустился на колени. «Скорей, скорей», — шептала она. Невидимая в темноте, она вела себя безумно и бесстыдно. Кусала плечи его, стонала и требовала, задыхаясь: «Я хочу испытать, испытать». Она будила его чувственность, как опытная женщина. Жаднее, чем деловитая и механически ловкая Маргарита. Яростнее, чем голодная, бессильная Нехаева. Иногда он чувствовал, что сейчас потеряет сознание, и, может быть, у него остановится сердце. Был момент, когда ему казалось, что она плачет. Ее неестественно горячее тело несколько минут вздрагивало, как бы от сдержанных и беззвучных рыданий. Но он не был уверен, что это так и есть, хотя после этого она перестала настойчиво шептать в уши его: «Испытать, испытать». Он не помнил, когда она ушла. Уснул точно убитый и весь следующий день прожил, как во сне, веря и не веря в то, что было. Он понимал лишь одно: в эту ночь им пережито необыкновенное, неизведанное, но не то, чего он ждал, и не так, как представлялось ему. Через несколько таких же бурных ночей он убедился в этом. В объятиях его Лидия ни на минуту не забывалась. Она не сказала ему ни одного из тех милых слов радости, которыми так богата была Нехаева. Хотя Маргарита наслаждалась ласками грубо, но и в ней было что-то певучее, благодарное. Лидия любила, закрыв глаза, неутолимо, но безрадостно и нахмурясь. Сердитая складка разрезала ее высокий лоб. Она уклонялась от поцелуев, крепко сжимая губы, отворачивая лицо в сторону. И когда она взмахивала длинными ресницами, Клим видел в темных глазах ее обжигающий, неприятный блеск. Все это уже не смущало его, не охлаждало сладострастия, а с каждым свиданием только больше разжигало. Но все более смущали и мешали ему назойливые расспросы Лидии. Сначала ее вопросы только забавляли своей наивностью. Клим посмеивался, вспоминая грубую пряность средневековых новелл. Постепенно эта наивность принимала характер цинизма, и Клим стал чувствовать за словами девушки упрямое стремление догадаться о чем-то ему неведомом и неинтересном. Ему хотелось думать, что неприличное любопытство Лидии вычитано ею из французских книг, что она скоро устанет, замолчит. Но Лидия не уставала, требовательно глядя в глаза его, выспрашивала горячим шепотом: «Что ты чувствуешь? Ты не можешь жить, не желая чувствовать этого, не можешь, да?» Он посоветовал: «Любить надо безмолвно». «Чтобы не лгать?» — спросила она. «Молчание не ложь». «Тогда оно трусость», — сказала Лидия и начала снова допрашивать. «Когда тебе хорошо, это помогает тебе понять меня как-то особенно? Что-нибудь изменилось во мне для тебя?» «Конечно», — ответил Клим и пожалел об этом, потому что она спросила: «Как же? Что?» На эти вопросы он не умел ответить, и с досадой, чувствуя, что это неуменье умаляет его в глазах девушки, думал: «Может быть, она для того и спрашивает, чтобы принизить его до себя?» «Брось, пожалуйста», — сказал он уже не ласково. «Это неуместные вопросы и детские». «Так что ж, мы с тобой бывшие дети». Клим стал замечать в ней нечто похожее на бесплодные мудрствования, которыми он сам однажды болел. Порою она, вдруг впадая в полуобморочное состояние, неподвижно и молча лежала минуту, две, пять. В эти минуты он отдыхал и укреплялся в мысли, что Лидия ненормальна, что ее безумство служит только предисловием к разговорам. Ласкала она исступленно, казалось даже, что она порою насилует, истязает себя. Но после этих припадков Клим видел, что глаза ее смотрят на него недружелюбно или вопросительно, и все чаще он подмечал в ее зрачках злые искры. Тогда, чтобы погасить эти искры, Клим Самгин тоже несколько насильно и сознательно начинал снова ласкать ее. А порой у него возникало желание сделать ей больно, отомстить за эти злые искры. Было неловко вспоминать, что когда-то она казалась ему бесплотной, невесомой. Он стал думать, что именно с этой девушкой хотелось ему создать какие-то особенные отношения глубокой, сердечной дружбы. Что именно она и только она поможет ему найти себя, остановиться на чем-то прочном. Да, не любви ее, странной и жуткой, искал он, а дружбы. И вот он теперь обманут. В ответ на попытки заинтересовать ее своими чувствованиями, мыслями, он встречает молчание, а иногда усмешку, которая, обижая, гасила его речи в самом начале. Ему казалось, что Лидия сама боится своих усмешек и злого огонька в своих глазах. Когда он зажигал огонь, она требовала: «Погаси!» И в темноте он слышал ее шепот: «И это все? Для всех одно? Для поэтов, извозчиков, собак?» «Послушай», — говорил Клим, — «ты декадентка, это у тебя болезненное. Но, Клим, не может быть, чтоб это удовлетворяло тебя. Не может быть, чтоб ради этого погибали Ромео, Вертеры, Ортисы, Юлия и Манон». «Я не романтик», — ворчал Самгин и повторял ей, — «это у тебя дегенеративное». Тогда она спрашивала: «Я жалкая, да? Мне чего-то не хватает? Скажи, чего у меня нет?» «Простоты», — отвечал Самгин, не умея ответить иначе. «Той, что у кошек?» Он не решился сказать ей: «Тем, что у кошек ты обладаешь в избытке». Неистово и даже озлобленно лаская ее, он мысленно внушал: «Заплачь, заплачь». Она стонала, но не плакала. И Клим снова едва сдерживал желание оскорбить, унизить ее до слез. Однажды в темноте она стала назойливо расспрашивать его, что испытал он, впервые обладая женщиной. Подумав, Клим ответил: «Страх и стыд, а ты там наверху?» «Боль и отвращение», — тотчас же ответила она. «Страшное я почувствовала здесь, когда сама пришла к тебе». Помолчав и отодвинувшись от него, она сказала: «Это было даже и не страшно, а больше — это как умирать. Наверное, так чувствуют в последнюю минуту жизни, когда уже нет боли, а падение, полет в неизвестное, в непонятное». И снова помолчав, она прошептала: «И был момент, когда во мне что-то умерло, погибло. Какие-то надежды, я не знаю. Потом презрение к себе. Не жалость, нет, презрение. От этого я плакала, помнишь?» Жалея, что не видит ее лица, Клим тоже долго молчал, прежде чем найти и сказать ей неглупые слова: «Это у тебя не любовь, а исследование любви». Она тихо и покорно прошептала: «Обними меня. Крепче». Несколько дней она вела себя смиренно, ни о чем не спрашивая, и даже как будто сдержаннее в ласках. А затем Самгин снова услыхал в темноте ее горячий, царапающий шепот: «Но согласись, что ведь этого мало для человека». «Что же тебе надо?» — хотел спросить Клим, но, сдержав возмущение свое, не спросил. Он чувствовал, что этого ему вполне достаточно, и что все было бы хорошо, если б Лидия молчала. Ее ласки не присыщали. Он сам удивлялся тому, что находил в себе силу для такой бурной жизни, и понимал, что силу эту дает ему Лидия. Ее всегда странно горячее и неутомимое тело. Он уже начинал гордиться своей физиологической выносливостью и думал, что если просказать Макарову об этих ночах, чудак не поверил бы ему. Эти ночи совершенно поглотили его. Озабоченный желанием укротить словесный бунт Лидии, сделать ее проще, удобнее, он не думал ни о чем, кроме нее, и хотел только одного, чтоб она забыла свои нелепые вопросы, не сдабривала раздражающим мутным ядом его медовый месяц. Она не укрощалась, хотя сердитые огоньки в ее глазах сверкали как будто уже менее часто. И расспрашивала она не так назойливо, но у нее возникло новое настроение. Оно обнаружилось как-то сразу. Среди ночи она, вскочив с постели, подбежала к окну, раскрыла его и полуголая села на подоконник. «Ты простудишься, свежо», — предупредил Клим. «Какая тоска», — ответила она довольно громко. «Какая тоска в этих ночах, в этой немоте сонной земли и в небе. Я чувствую себя в яме, в пропасти». «Ну вот теперь она воображает себя падшим ангелом», — подумал Самгин. Его томило предчувствие тяжелых неприятностей. Порою внезапно вспыхивала боязнь, что Лидия устанет и оттолкнет его. А иногда он сам хотел этого. Уже не один раз он замечал, что к нему возвращается робость пред Лидией. И почти всегда вслед за этим ему хотелось резко оборвать ее, отомстить ей за то, что он робеет пред нею. Он видел себя поглупевшим и плохо понимал, что творится вокруг его. Да и нелегко было понять значение той суматохи, которую неутомимо разжигал и раздувал Воровка. Почти ежедневно вечерами столовую наполняли новые для Клима люди, и, размахивая короткими руками, играя сидеющей бородой, Воровка внушал им. «Бестактнейшее вмешательство Витте в стачку ткачей придало стачке политический характер. Правительство как бы убеждает рабочих, что теория классовой борьбы есть факт, а не выдумка социалистов, понимаете?» Редактор молча и согласно кивал шлифованной головой, и лиловая губа его отвисала еще более обиженно. Человек в бархатной куртке с пышным бантом на шее, с большим носом дятла и чахоточными пятнами на желтых щеках негромко ворчал. «Классовая борьба не утопия, если у одного собственный дом, а у другого только туберкулез». Знакомясь с Климом, он протянул ему потную руку и, заглянув в лицо лихорадочными глазами, спросил. «Нарок, Фробинзон, слышали?» Он был непоседлив, часто и стремительно вскакивал, хмурясь смотрел на черные часы свои, закручивая реденькую бородку штопором, совал ее в изъеденные зубы. Прикрыв глаза, болезненно сокращал кожу лица иронической ухмылкой и широко раздувал ноздри, как бы отвергая некий неприятный ему запах. При второй встрече с Климом он сообщил ему, что за фельетоны Робинзона одна газета была закрыта, другая приостановлена на 3 месяца. Несколько газет получили предостережение, и во всех городах, где он работал, его врагами всегда являлись губернаторы. «Мой товарищ, статистик, недавно помер в тюрьме от тифа, прозвал меня бич губернаторов». Трудно было понять, шутит он или серьезно говорит. Клим сразу подметил в нем неприятную черту. Человек этот рассматривал всех людей сквозь ресницы, насмешливо и враждебно. Глубоко в кресле сидел компаньон Воровки по изданию газеты, Павлин Савельевич Радеев. Собственник 2 паровых мельниц, кругленький, с лицом татарина, вставленным в аккуратно подстриженную бородку, с ласковыми умными глазами под выпуклым лбом. Воровка, видимо, очень уважал его, посматривая в татарское лицо вопросительно и ожидающе. В ответ на возмущение Воравки политическим цинизмом Константина Победоносцева Радеев сказал: «Клоп тем и счастлив, что скверно пахнет». Это была первая фраза, которую Клим услыхал из уст Радеева. Она тем более удивила его, что была сказана как-то так странно, что совсем не сливалась с плотной, солидной фигуркой мельника и его тугим, крепким лицом воскового, или вернее медового цвета. Голосок у него был бескрасочный, слабый. Говорил он на «о» с некоторой натугой, как говорят после длительной болезни. «Это не с вас ли Бабарыкин писал амбарного Сократа, Василия Теркин?» — бесцеремонно спросил его Робинзон. «Плохое сочинение, однако уж не без правды», — ответил Радеев, держа на животе пухлые ручки и крутя большие пальцы один вокруг другого. «Не с меня, конечно, а, полагаю, с натуры все-таки. И среди купечества народились некоторые размышляющие». Самгин сначала подумал, что этот купец должно быть хитер и жесток. Когда заговорили о мощах Серафима Саровского, Радеев, вздохнув, сказал: «Ой, не доведет нас до добра это сочинение мертвых праведников, а тем паче живых. И ведь делаем-то мы это не по охоте, не по нужде, а по привычке, право так? Лучше бы согласиться на том, что все грешны, да и жить всем в одно грешное земное дело». Говорить он любил и явно хвастался тем, что может свободно говорить обо всем своими словами. Прислушавшись к его бесцветному голоску, к тоненьким круглым словам, Самгин открыл в Радееве нечто приятное и примиряющее с ним. «Вы, Тимофей Степанович, правильно примечаете. В молодом нашем поколении велик назревает раскол. Надо ли сердиться на это?» — спросил он, улыбаясь янтарными глазками, и сам же ответил в сторону редактора: «А, пожалуй, не надо бы. Мне вот кажется, что для государства нашего весьма полезно столкновение тех, кои веруют по Герцену и славянофилам с опорой на Николая Чудотворца в лице мужичка, с теми, кои хотят веровать по Гегелю и Марксу с опорою на Дарвина». Он передохнул, быстрее заиграл пальчиками и обласкал редактора улыбочкой. Редактор подобрал нижнюю губу, а верхнюю вытянул по прямой линии. От этого лицо его стало короче, но шире, и тоже как бы улыбнулось. За стеклами очков пошевелились бесформенные, мутные пятна. «Это, конечно, главная линия раскола», — продолжал Радеев еще более певуче и мягко. «Но намечается и еще одна, тоже полезная. Заметны юноши, которые учатся рассуждать не только лишь о печалях народа, а и о судьбах российского государства, о великом сибирском пути к Тихому океану и о прочем столь же интересном». Сделав паузу, должно быть для того, чтоб люди вдумались в значительность сказанного им, мельник пошаркал по полу короткими ножками и продолжал: «Индивидуалистическое настроение некоторых тоже не бесполезно. Может быть, под ним прячется Сократово углубление в самого себя и оборона против софистов? Нет, молодежь у нас интересно растет и много обещает. Весьма примечательно, что упрямая проповедь Льва Толстого не находит среди юношей учеников и апостолов. Не находит, как видим». «Да», — сказал редактор, и, сняв очки, обнаружил под ними кроткие глаза с расплывшимися зрачками сиреневого цвета. Радеева всегда слушали внимательно. Воравка особенно впивался острым взглядом в медовое лицо мельника, в крепенькие пиявистые губы его. «Отлично мельник коньки катает», — сказал он, масляно улыбаясь. «Зверски детская душа». Клим Самгин отметил у Воравки и Радеева нечто общее. У Воравки были руки коротки, у мельника смешно коротенькие ножки. «А Иноков сказал о Радееве: интересно посмотреть на него в бане. Голый он, вероятно, на самовар похож». Иноков только что явился откуда-то из Оренбурга, из Тургайской области. Был в Красноводске, был в Персии. Чудаковато одетый в парусину, серый, весь как бы пропыленный до костей, в сандалиях на босу ногу, в широкополой соломенной шляпе, длинноволосый, он стал похож на оживший портрет Робинзона Круза с обложки дешевого издания этого Евангелия непобедимых. Шагая по столовой журавлиным шагом, он сдирал ногтем беленькие чешуйки кожи с обожженного носа и решительно говорил: «Все эти башкиры, калмыки, зря обременяют землю. Работать не умеют, учиться не способны. Отжившие люди. Персы тоже». Радеев смотрел на него благосклонно и шевелил гладко причесанными бровями. А Воравка подзадоривал: «Что ж, по-вашему, куда их? Перебить? Голодом выморить?» «Осенние листья», — твердил Иноков, фыркая носом, как бы выдувая горячую пыль степи. «Осенние листья», — мысленно повторял Клим, наблюдая непонятных ему людей и находя, что они сдвинуты чем-то со своих естественных позиций. Каждый из них для того, чтобы быть более ясным, требовал каких-то добавлений, исправлений. И таких людей мелькало пред ним все больше. Становилось совершенно нестерпимо топтаться в хороводе излишне и утомительно умных. Сверху спускалась Лидия. Она садилась в угол за роялью и чужими глазами смотрела оттуда, кутая по привычке грудь свою газовым шарфом. Шарф был синий. От него на нижнюю часть лица ее ложились неприятные тени. Клим был доволен, что она молчит, чувствуя, что если бы она заговорила, он стал бы возражать ей. Днем и при людях он не любил ее. Мать вела себя с гостями важно, улыбалась им снисходительно. В ее поведении было нечто несвойственное ей, натянутое и печальное. «Кушайте», — угощала она редактора, Инокова, Робинзона, и одним пальцем подвигала им тарелки с хлебом, маслом, сыром, вазочки с вареньем. Называя Спивак Лизой, она переглядывалась с нею взглядом единомышленницы. А Спивак оживленно спорила со всеми, с Иноковым чаще других, вероятно, потому что он ходил вокруг нее, как теленок, привязанный за веревку на кол. Спивак чувствовала себя скорее хозяйкой, чем гостьей, и это заставляло Клима подозрительно наблюдать за нею. Когда все чужие исчезали, Спивак гуляла с Лидией в саду или сидели наверху у нее. Они о чем-то горячо говорили, и Климу всегда хотелось незаметно подслушать, о чем. «Посмотрите, интересно», — говорила она Климу и совала ему желтенькие книжки Рене Думика, Пелисье, Франса. «Что это она, воспитывает меня?» — соображал Самгин, вспоминая, как Нехаева тоже дарила ему репродукции с картин прерафаэлитов, Рошгросса, Стука, Клингера и стихи декадентов. «Каждый пытается навязать тебе что-нибудь свое, чтоб ты стал похож на него и тем понятнее ему. А я никому ничего не навязываю», — думал он с гордостью, но очень внимательно вслушивался в суждения Спивака о литературе, и ему нравилось, как она говорит о новой русской поэзии. Эти молодые люди очень спешат освободиться от гуманитарной традиции русской литературы. В сущности, они пока только переводят и переписывают парижских поэтов. Затем доброжелательно критикуют друг друга, говоря по поводу мелких литературных краж, о великих событиях русской литературы. Мне кажется, что после Тютчева несколько невежественно восхищаться декадентами с Монмартра. Изредка осторожной походкой битого кота в кабинет Воравки проходил Иван Дронов с портфелем под мышкой, чистенько одетый и в неестественно скрипучих ботинках. Он здоровался с Климом, как подчиненный с сыном строгого начальника, делая на курносом лице фальшиво скромную мину. «Как живешь?» — спросил Самгин. «Неплохо, благодарю вас», — ответил Дронов, сильно подчеркнув местоимение и этим смутив Клима. Дальше оба говорили на «вы», Опрощаясь, Дронов сообщил. «Маргарита просила кланяться. Она теперь учит рукоделию в монастырской школе». «Да?» — сказал Самгин. «Да, я с нею часто встречаюсь». «Для чего он сказал мне это?» — обеспокоенно подумал Самгин, провожая его взглядом через очки из-под лобья. И тотчас же забыл о Дронове. Лидия поглощала все его мысли, внушая все более тягостную тревогу. Ясно, что она не та девушка, какой он воображал ее. Не та. Все более обаятельная физически, она уже начинала относиться к нему с обидным снисхождением, и не однажды он слышал в ее расспросах иронию. «Ну скажи, что же изменилось в тебе?» Он хотел сказать «ничего». Мог бы сказать «я понял, что ошибся». Но у него не было решимости сказать правду. Да не было и уверенности, что это правда, и что нужно сказать ее. Он ответил: «Рано говорить об этом». «Во мне ничего не изменилось», — подсказывала ему Лидия шепотом. И ее шепот в ночной, душной темноте становился его кошмаром. Было что-то особенно угнетающее в том, что она ставит нелепые вопросы свои именно шепотом, как бы сама стыдясь их. А вопросы ее звучали все бесстыдней. Однажды, когда он говорил ей что-то успокаивающее, она остановила его. «Подожди, откуда это?» Подумала и нашла. «Это из книги Стендаля о любви». Вскочив с постели, она быстро прошла по комнате, по густым и важным теням деревьев на полу. Ноги ее в черных чулках странно сливались с тенями. По рубашке, голубовато окрашенной лунным светом, тоже скользили тени. Казалось, что она без ног и летит. Посмотрев в окно, она остановилась пред зеркалом, строго нахмурив брови. Она так часто и внимательно рассматривала себя в зеркале, что Клим находил это и странным, и смешным. Стоит, закусив губы, подняв брови, и гладит грудь, живот, бедра. Кроме ее ногого тела в зеркале отражалась стена, оклеенная темными обоями, и было очень неприятно видеть Лидию удвоенной. Одна, живая, покачивается на полу, другая скользит по неподвижной пустоте зеркала. Клим неласково спросил ее: «Ты думаешь, что уже беременна?» Руки ее опустились вдоль тела. Она быстро обернулась, спросила испуганно: «Что?» И, присев на стул, сказала жалобным шепотом: «Но ведь не всегда же родятся дети, и ведь еще нет 6 недель». «Ты что же, боишься родить?» — спросил Клим, с удовольствием дразня ее. «И при чем тут неделя?» Она, не ответив, поспешно начала одеваться. «А помнишь, хотела мальчика и девочку?» Одевалась она так быстро, как будто хотела скорее спрятать себя. «Хотела?» — бормотала она. «Я не помню». «Тебе было тогда 10 лет. Теперь мальчики и девочки не нравятся мне». И согнувшись, надевая туфли, она сказала: «Не все имеют право родить детей». «Ух, какая философия!» «Да», — продолжала она, подойдя к постели, — «не все. Если ты пишешь плохие книги или картины, это ведь не так уж вредно. А за плохих детей следует наказывать». Клим возмутился. «Откуда у тебя эти старческие выдумки?» «Смешно слышать. Это Спивак говорит?» Она ушла легкой своей походкой, осторожно ступая на пальцы ног. Не хватало только, чтоб она приподняла юбку. Тогда было бы похоже, что она идет по грязной улице. Клим видел, что все чаще и с непонятной быстротою между ним и Лидией возникают неприятные беседы, но устранить это он не умел. Как-то отвечая на один из обычных ее вопросов, он небрежно посоветовал ей: «Прочти «Гигиену брака», есть такая книжка, или возьми учебник акушерства». Лидия села на постели, обняв колено свои, положив на них подбородок, и спросила: «По-твоему, все сводится к акушерству? Зачем же тогда стихи? Что вызывает стихи?» «Это уж ты спроси у Макарова». Усмехаясь, он прибавил: Маракуев очень удачно назвал Макарова провансальским трубадуром из кривоколенного переулка. Лидия повернулась к нему и, разглаживая острым ногтем мизинца брови его, сказала: «Плохо ты говоришь, и всегда как будто сдаешь экзамен». «Так и есть», — ответил Клим, — «потому что ты все допрашиваешь». Голос ее звучал двумя нотами, как в детстве. «Я часто соглашаюсь с тобой, но это для того, чтоб не спорить. С тобой можно обо всем спорить, но я знаю, что это бесполезно. Ты скользкий, и у тебя нет слов, дорогих тебе». «Не понимаю, зачем ты говоришь это?» — проворчал Самгин, догадываясь, что наступает какой-то решительный момент. «Зачем говорю?» — переспросила она после паузы. «В одной оперетке поют: «Любовь, что такое любовь?» Я думаю об этом с 13 лет, с того дня, когда впервые почувствовала себя женщиной. Это было очень оскорбительно. Я не умею думать ни о чем, кроме этого». Самгину показалось, что она говорит растерянно, виновата. Захотелось видеть лицо ее. Он зажег спичку, но Лидия, как всегда, сказала с раздражением, закрыв лицо ладонью: «Не надо огня». «Ты любишь играть в темную», — пошутил Клим и раскаялся. «Глупо». В саду шумел ветер. Листья шаркали по стеклам. Оставни дробно стучали ветки, и был слышен еще какой-то непонятный, вздыхающий звук, как будто маленькая собака подвывала сквозь сон. Этот звук, вливаясь в шепот Лидии, придавал ее словам тон горестный. «Не надо лгать друг другу», — слышал Самгин. «Лгут для того, чтоб удобнее жить, а я не ищу удобства, пойми это. Я не знаю, чего хочу. Может быть, ты прав, во мне есть что-то старое. От этого я и не люблю ничего, и все кажется мне неверным, не таким, как надо». Впервые за все время связи с нею Клим услыхал в ее словах нечто понятное и родственное ему. «Да», — сказал он, — «многое выдумано, это я знаю». И первый раз ему захотелось как-то особенно приласкать Лидию, растрогать ее до слез, до необыкновенных признаний, чтоб она обнажила свою душу так же легко, как привыкла обнажать бунтующее тело. Он был уверен, что сейчас скажет нечто ошеломляюще простое и мудрое, выжмет из всего, что испытано им, горький, но целебный сок для себя и для нее. «Мне вот кажется, что счастливые люди — это не молодые, а пьяные», — продолжала она шептать. «Вы все не понимали Диомидова, думая, что он безумен. А он сказал удивительно: «Может быть, Бог выдуман, но церкви есть. А надо, чтобы были только Бог и человек. Каменных церквей не надо. Существующее стесняет», — сказал он. «Анархизм полуидиота», — торопливо молвил Клим. «Я знаю это, слышал. Дерево дурак, камень дурак и прочее. Чепуха». Он чувствовал, что в нем вспухают значительнейшие мысли. Но для выражения их память злокозненно подсказывала чужие слова, вероятно, уже знакомые Лидии. В поисках своих слов и желая остановить шепот Лидии, Самгин положил руку на плечо ее, но она так быстро опустила плечо, что его рука соскользнула к локтю. А когда он сжал локоть, Лидия потребовала: «Пусти». «Почему?» «Я ухожу». И ушла, оставив его, как всегда, в темноте, в тишине. Нередко бывало так, что она внезапно уходила, как бы испуганная его словами. Но на этот раз ее бегство было особенно обидно. Она увлекла за собой, как тень свою, все, что он хотел сказать ей. Соскочив с постели, Клим открыл окно. В комнату ворвался ветер, внес запах пыли. Начал сердито перелистывать страницы книги на столе и помог Самгину возмутиться. «Завтра объяснюсь с нею», — решил он, закрыв окно и ложась в постель. «Довольно капризов, болтовни». Ему казалось, что настроение Лидии становится совершенно неуловимым, и он уже называл его двуличным. Второй раз он замечал, что даже и физически Лидия двоится. Снова сквозь знакомые черты лица ее проступает скрытое за ними другое лицо, чуждое ему. Ею вдруг овладевали припадки нежности к отцу, к Вере Петровне и припадки какой-то институтской влюбленности в Елизавету Спивак. Бывали дни, когда она смотрела на всех людей не своими глазами, мягко, участливо и с такой грустью, что Клим тревожно думал: «Вот сейчас она начнет каяться, нелепо расскажет о своем романе с ним и заплачет черными слезами». Ему очень нравились черные слезы. Он находил, что это одна из его хороших выдумок. Он особенно недоумевал, наблюдая, как заботливо Лидия ухаживает за его матерью, которая говорила с нею все-таки из милости, докторально, а смотрела не в лицо девушки, а в лоб или через голову ее. Но вдруг эти ухаживания разрешились неожиданной и почти грубой выходкой.